кто же тогда будет мерить материю? Сколько вам надо, чтобы было в ките? Хотя бы 10 метров. Минимум. Ни сантиметра меньше. Тогда я пошел мерить, встал дядя Эля. Не торопитесь, Кощеев тоже встал. Мы вам доверяем, дядя Эля. Мы назначаем вас председателем комиссии. Идите на берег, найдите пивня и работайте. Хорошо, спасибо, засуетился дядя Эля. Я побежал. Правленцы медленно расходились. Дядя Эля легко взбежал по трапу на катер, где в ожидании капитана стоял, облокотившись на леер, Федот Пивень и смотрел на береговую суету. «Привет начальству!» — мелко сподхалимничал дядя Эля. «Привет!» — пробасил Пивень. «Хорошая погода, правда?» «Да так себе!» «Как же это так?» — возразил дядя Эля. «Очень хорошая погода!» «Туман, снег!» — ответил Пивень. «Нет, нет, вы не правы! Когда на душе праздник, никто не видит тумана. А если туман на сердце, его никаким солнцем не разгонишь». «Ведь так? А тут такая удача! Посмотрите на берег!» «Какая удача! Это браконьерство! 80 сантиметров не хватает в ките!» 80! Притворно всплеснул руками дядя Эля. «Китовая недостача! Ой-ой! Я помню... У меня в магазине в 56-м была недостача. Это ужасно. И кто был виноват? Медведь. Да-да, Умка, белый медведь. Мы в пургу не работали. Он залез в пристройку, побил все стеклянные банки и унес оленью тушу. Был голодный. Мы его даже не поймали». «Еле отчитались», — вздохнул дядя Эля. «Белого медведя нельзя стрелять», — назидательно сказал Пивень. «Белый медведь — друг, а не враг. Не убивай его просто так». «Сами сочинили». «Сам», — скромно потупился Пивень. «Это надо запомнить», — подхалимничал дядя Эля. Это хорошие стихи. Хотите, их все охотники запомнят наизусть? Я им скажу, и они запомнят, а? Они напечатаны. В газете? Нет, я привез плакаты, они у Кощеева. Там есть слова, можно их дать охотникам. Нет, такие стихи надо писать в журналах и переводить на заграничные языки. Такие стихи — дефицит, да. И я их расскажу охотникам, — засуетился дядя Эля. Хорошее дело надо пропагандировать. «Вас бы включить в комиссию, — заметил Пивень. Вы понимаете важность государственных дел». «Я не справлюсь, — застеснялся дядя Эля. «Не боги горшки обжигают, а тем более разбивают», — подумал дядя Эля, но вслух спросил. «Трудно кита мерить». Пивень кивнул. «Киты ведь они разные», — продолжал дядя Эля. «Если на него залезть, мерить тяжело. Сбоку, надо сбоку, по боковой линии. Рулетку бы хорошую. Вот!» И Пивень протянул ему никелированную рулетку. «Так тут дюймы!» — воскликнул дядя Эля. «Вот тут футы и дюймы, а на второй стороне метры и сантиметры. Универсальная!» — гордился Пивень своим имуществом. «Все можно измерить». так уже все!»